Глава третья. Я не знаю, что ответить. Понимаю, что лучше и безопаснее будет отказаться от магического дара. Но ведь это мой дар. Он проявился, несмотря ни на что. А я вот так возьму и откажусь от него. «Айлин, отказывайся», — давит на меня мама. «Академия очень далеко. Я не смогу туда тебя даже проводить. Тебе придется добираться самой. И там тоже как-то справляться без чьей-либо помощи. Маги в Академии в большинстве своем знатные, надменные, злые». Прерывая мамину речь, маг, проверяющий, возмущенно кашлянул, но маму это не проняло. «Ну скажите вы ей, таких милых, простых девочек из провинциальных королевств там съедят и не подавятся. Айлин, это драконий край. Там порядки в отношении женщин куда жестче, чем у нас. Кто тебя поможет и защитит? Ты в любой момент еще можешь встретить кого-нибудь и забеременеть». «Забеременею, вернусь», — мрачно отвечаю я. «Ты ведь рассказывала, как много в юности путешествовала одна, и ничего, все у тебя хорошо. Поэтому я знаю, о чем говорю. Айли, ты не такая, ты домашняя девочка. Ради тебя и твоей безопасности я больше не скитаюсь. А теперь ты сама хочешь зачем-то рисковать. Да было бы для чего. Что тебе этот магический дар?» Сижу, думаю. Посмотрела на мага. «А вам нравится быть магом?» Мужчина в капюшоне хмыкнул. «Это все равно, что спросить, нравятся ли мне мои руки. Магия — неотъемлемая часть меня. Без нее я буду чувствовать себя неполноценно». Мама недовольно хмыкнула. «Я хочу оставить магический дар», — все обдумав, произнесла я и посмотрела на маму. «Это ведь всего год. Дольше в академии не задержусь. Я обучусь основам и отправлюсь в школу вет. Мам, я не могу отказаться». Мама тяжко вздохнула. «Делай, как знаешь, дочь, но, боюсь, ты сильно пожалеешь. Собирали меня в академию не как в учебное заведение, а как в стан врага. Получила кучу инструкций и жизненных наставлений от мамы, а от отчима шикарный клинок, причем не столько для самозащиты, сколько как будущее орудие для отработки заклинаний. Отчим, кое-что знающий о магах и их предпочтениях, попросил в академии больше налегать на артефакторику и на податливой магии специальной стали клинка отрабатывать полученные знания, чтобы к концу года я сделала себе идеальное защитное оружие. Если сделаю все хорошо, отчим пообещал взять подмастерьем в свою кузню. Оружие, дополненное пусть и простенькими для мага, обучавшегося всего один год, магическими свойствами, стоит куда дороже. Ему заказывают только чистое, и потом уже идут к магам, а так у нас эта услуга будет включена. Мама, когда узнала про идею отчима, сильно разозлилась и сказала, что после учебы я буду помогать ей в лавке, а не в кузне. Я всех успокоила, заверив, что с радостью буду работать и там, и там, и можно без обеда. Только отучиться бы и вернуться. Провожая меня, мама очень переживала, плакала. Ощущение, будто еду не учиться, а на войну, только усилилось. Из нашего городка выехала вместе с торговым обозом. Отчим договорился, чтобы меня взяли. Поехала в отдельной телеге вместе с такими же, как и я, девицами-поступающими. В такой компании оказалось совсем не страшно. К тому же с многими девушками поехали родственники в качестве охраны. В пути быстро разговорилась с двумя соседками, а к разговорам других прислушивалась. Почти все едут поступать в академию на факультет искусств и драконьих танцев, и только одна хочет поступать на счетовода. Я долго уходила от вопроса, куда собираюсь я, но потом сказала, что тоже на факультет искусств. Магов побаиваются. И я и так выделяюсь тем, что веда. Пара девушек из нашего городка тоже едут в телеге, они быстро всем разболтали, кто я. Никто бы не понял, что я еще и маг. «Неужели хочешь родить себе сильную веду от хозяина драконьего края?» Едко поинтересовалась одна из девиц. «А что? Хороший план. Вашей силе вед мужчины противостоять не могут. Вот и он никуда не денется. Женится-то вряд ли. Но уж своего ребенка и ее мать наверняка обеспечит». «Не надо выдумывать», — сухо произнесла я. «Во-первых, сами веды не выбирают, от кого рожать. На кого сила укажет, это может быть кто угодно. А во-вторых, наша сила никак на мужчин не воздействует. Они не могут противостоять соблазну, а не ей». Когда наступила ночь, мы встали на стоянку возле придорожной таверны близ маленькой деревеньки. Не стало ничего особого придумывать с местом для ночлега, ночи пока еще теплые, а денег у меня с собой не так много, чтобы шиковать. Так что расстелила свой дорожный тоненький матрас возле общего костра, накрылась плащом и мгновенно уснула. Все же мое первое в жизни большое путешествие, волнение и впечатление море. Проснулась из-за того, что кто-то меня тормошит за плечо. Открываю глаза. Передо мной в темноте маячит силуэт молодого парня в запыленной простой одежде. «Эй!» — шепчет парень. «Проснулась?» «Только тихо. Ты ведь веда? Хочешь, я тебе ребенка сделаю?» — говорит потенциальный отец и уже шарит по мне руками. На такие случаи я получила от мамы четкие инструкции. Достаю из потайного кармана кинжал и приставляю к горлу парня. «А хочешь, я тебе что-нибудь отрежу?» На аргумент в виде острого лезвия у горла парень среагировал правильно. «Ну что ты, красавица, так злишься?» «Нет, так нет. Не надо ножичком размахивать. Сама еще порежешься». Ночной визитер гуськом от меня отползает. «А попробуешь еще мне плохое что сделать? Больше предупреждать не стану», — шиплю я вслед пареньку. «Наведу беду. Все у тебя внизу отсохнет. Ни одна девица больше не заинтересует». Парень окончательно исчез в темноте. Укладываюсь спать. Пригрозила я, конечно, так, больше, чтобы боялся. Чтобы у него там отсохло, ему надо выпить напитанный моей силой отвар, да и то действовать сила будет отнюдь не вечно. В тишине потухшего костра вдруг послышалось сдавленное девичье хихиканье. Взглянула в сторону звука. Это та девушка, которая хочет стать щитоводом, не спит. Заворочился у костра и один из обозных мужчин. «Чур меня, чур, нечистая сила!» — недовольно пробормотал дядечка и сплюнул. Вновь наступила тишина. «Все, мне теперь не спится из-за этого молодого нечистого». Чутко прислушиваясь к ночи, напрягаясь из-за любого шороха. Чтобы хоть как-то успокоить себя, зарываясь руками в траву и мысленно черчу вокруг себя линию, напитанную моей силой. Круг — это что-то из магической практики. Путешествующий с обозом маг чертил такой круг вокруг нашей стоянки, и у него круг светился фиолетовым в момент создания. У меня ничего не светится. И вообще, это моя личная выдумка, что я напитала землю вокруг себя своей силой с целью отводить от себя зло и опасность. Как бы там ни было, но стало немного спокойнее, и мне, наконец, удалось уснуть.